Глава 1007. Похороны цветка. Вместе с разрушением осколка царства бессмертных ци душистого аромата немедленно ударило в лицо Ван Линя. Спустя мгновение тело Ван Линя встряхнуло, он ощутил на себе силу невообразимо мощного удара. Изнутри его тела даже раздались грохочущие звуки треска, и он тут же выплюнул свежую кровь и быстро отступил. Кто она такая? Неужто Фу Фан Зы был прав, и она и правда цветок бессмертных? У Ван Линя кровь застыла в жилах. Он осознал, что выжил только из-за своего тела древнего бога. Если бы не оно, то такой удар мгновенно бы уничтожил его смертное тело. Для обычных культиваторов это была бы верная смерть. Однако Ван Линя удивила не только эта внезапная боль. Сильнее всего его шокировало то, что осколок Царства Бессмертных был разрушен. Хотя осколок Царства Бессмертных имел трещины после попадания божественной способности Тянь Юньзы, но он все равно был крайне крепким защитным магическим оружием. Сейчас, увидев удивительное разрушение, созданное одним лишь указанием пальца девушки, Ван Линь невольно глубоко вздохнул и начал стремительно отступать. Привлекательное тело девушки в простой белой одежде начало двигаться. Она сделала несколько шагов вперед и холодным, как лед, взглядом уставилась на Ван Линя, после чего подняла правую руку и снова мягко указала в пустоту. В мгновение ока Ван Линя охватило сильнейшее чувство опасности. Оно нахлынуло на него, словно приливная волна, и полностью погрузило в себя. Ван Линь немедленно ощутил боль в середине груди. Его будто пронзил острый шип. Эта резкая боль снова заставила его быстро отступить и без колебаний выпустить из межбровья силу древнего бога, которая тут же разлилась по телу. Мгновенно из груди Ван Линя послышался хруст. Это появившиеся корни растений разрушались под силой древнего бога. Девушка в белом нахмурила брови и спокойно произнесла. «Неудивительно, что ты посмел ворваться в обитель бессмертного. У тебя и правда есть некоторая сила». Говоря, она указала своей нефритовой ручкой чуть в сторону. Неподалеку готовившийся сбежать Фу Фан Зы немедленно оказался объят морем цветов. В воздухе тут же запахло душистым ароматом, и лицо культиватора побледнело. Окруженный бесчисленными цветами, он немедленно сел, скрестив ноги, и, не обращая внимания на опасность, сразу начал медитировать, пытаясь изгнать яд из тела. Как только Фу Фан Зы сел, окружившие его цветы приблизились к нему вплотную и полностью скрыли от глаз. В нескончаемом море цветов не стало видно даже его силуэта. Братья Чэнь Дао, так же как и большеголовые с остальными, были в ужасе. Они пытались отступить, но было уже поздно. Море цветов окружило их со всех сторон, не давая достаточно времени, чтобы воспользоваться божественными способностями. Что касается серебряного трупа, в этот момент воздух вокруг нее также заполнился морем цветов, в котором, объятая душистым запахом, она также полностью исчезла. Теперь в воздухе остался лишь один человек — Ван Линь. Холодный как лед, взгляд девушки упал на Ван Линя, и он снова ощутил, как вздрогнуло его сознание. Из правого глаза Ван Линя тут же вылетел зеленый свет. Он превратился в щит и окружил все тело, а спустя мгновение перед Ван Линем послышался звук треска. В этот момент Ван Линь увидел, как из ниоткуда появляются цветы, и, сталкиваясь с зеленым светом, щита немедленно разрываются, становясь бесчисленными осколками. Вот только поразительный запах от этого не исчезал, а он становился только плотней. Девушка в белом стала хмуриться сильней. Подняв правую руку к волосам, она сняла с них заколку, украшенную цветами, молча глянула на нее, а затем бросила перед собой. Немедленно послышался резкий, режущий уши звук и мощный свист, способный пронзить смертное тело и разрушить изначальный дух. Внезапными отзвуками распространился по всей обители бессмертных. Эта заколка, вспыхнув, помчалась прямо на Ван Линя. За ее огромной скоростью Ван Линь совершенно не мог уследить за ее огромной скоростью. Его отступавшее тело смогло почувствовать ее только тогда, когда она уже приблизилась к нему, и вокруг послышались непрерывные звуки взрывов. Каждый звук означал блокирующее движение щита зеленого света. С каждым таким взрывом чувство смертельной опасности все сильнее и сильнее покрывало тело Ван Линя. Он не мог ясно предсказать культивацию этой девушки. Более того, ему казалось, что страх, который он ощущает от нее, превосходил его ощущение от Янь Лэй Цзы. Девушка снова подняла руку и, сформировав странную печать, спокойно произнесла: «Похороны цветка». К этому моменту все вокруг, все, куда мог проникнуть взгляд человека, все было усеяно морем бесконечных бутонов цветов. Их количество было просто запредельным, заполняя воздух в обители бессмертных. Они делали из нее какое-то царство цветка. Со словами девушки, эти бесконечные цветки внезапно расцвели, и также быстро засохли, и их лепестки начали сыпаться с них. Они создали настоящий цветочный дождь, и наводнив все вокруг, с легким движением нефритовой ручки девушки помчались прямо на Ванолине, желая утопить его в море лепестков. Ванолин отступал, и в его взгляде вспыхнул холодный блеск. Такого он уже давно не ощущал. Лишь малая оплошность, и он может немедленно расстаться с жизнью. В этот момент он без раздумий указал пальцем в небо и громко крикнул: «Зов ветра!» В море цветов воздух тут же превратился в черный ветер. Он закружил вокруг поднятой правой руки Ванолине и, став четырьмя черными драконами, яростно взревел, распространив морозный холод повсюду. Но на этом Ванолин не остановился. Печать его правой руки тут же сменилась, и он крикнул: «Зов дождя!» Четыре черных дракона взревели. Внезапно появившиеся в воздухе дождевые капли превратились в кристаллики льда и покрыли собой все вокруг. Вместе с появившимися каплями дождя в обители бессмертных тут же собралась плотная цепь бессмертных и слилась с ними. Техники зов ветра и зов дождя были использованы одна за другой и немедленно слились в одну. Мощь зова дождя внутри ветра сильно повысилась, а ци черного ветра внутри дождя стала еще более холодной. С этим слиянием все капли дождя вокруг немедленно замерзли, и как только Ванолин указал пальцем правой руки вперед, превратились в штормы, направляемые четырьмя черными драконами, с ревом понеслись на девушку в белом. В этот критический момент глаза Ванолина слегка покраснели, он вытянул руки и, снова сформировав печать, сразу же крикнул: «Создание войска!» Мгновенно из его рта вырвалась вспышка черного света. Это был ад 18 уровней печати запечатывания бессмертных. Ад 18 уровней печати бессмертных сверкал удивительным светом. Как только Ванолинь махнул рукавом, из нее тут же одна за другой полетели души убитых. Они вмиг заполнили небо внутри пещеры бессмертного, а затем понеслись в яростном ударе вместе с атакой зова ветра и зова дождя. С нескончаемыми душами техники создания войска бескрайнее море цветов заклокотало. Этот раз, по сути, был первым, когда Ванолинь воспользовался сразу тремя техниками бессмертных Байфани. Созданную силу можно было бы назвать бесподобной. Со свистом черного вихря лепестки цветов немедленно развернулись, кристаллы льда непрерывно покрывали их льдом и с хрустом взрывались. Наконец, техника создания войска изменилась в бесчисленные души, среди которых находилась и свирепая душа кровавого предка. Три божественные способности слились в одну и заволокли небо ураганным штормом. Чудовищный грохот разорвал воздух. Непрерывные поражающие воображения взрывы всколыхнули небо и землю. Сияние трех техник бессмертных Байфани мгновенно раскололо разноцветное море лепестков и приблизилось к женщине в белых одеждах. Ванолин сделал шаг вперед, и изнутри его тела послушался громоподобный треск, и он тут же увеличился до размеров гиганта высотой в 100 джанов. Щит синего света появился вместе с ним и стал защитой вокруг его тела толщиной в несколько десятков джанов. Аура древнего бога королевского клана в этот момент распространилась в воздухе. Низко взревев, Ванолин слился с ураганом и, сжав правую руку в кулак, безжалостно нанес удар перед собой. Его кулак немедленно создал могущественные силы ветер, который тотчас усилил шторм слияния трех могущественных божественных способностей. Прорвав море цветов перед собой полностью, шторм вплотную приблизился к девушке в белом. Яростный рев четырех драконов звучал хаосом внутри шторма. Бесчисленные ледяные кристаллы кружились в нем. Все это дополняли многочисленные души убитых, внезапно заполонивших все вокруг. Выражение лица девушки в белом слегка изменилось. Она уставилась на огромное тело Ванолине и шепотом произнесла: «Древний бог». Немедленно она подняла руку. В ее ладони вспыхнул синий свет, и на ней сформировался пучок странного света. Как только этот светящийся пучок света появился, трансформировавшийся в древнего бога Ванолин снова ощутил непостижимую опасность. Это ощущение даже по сравнению с предыдущим было намного более глубоким, и оно было связано с тем светящимся объектом. Лицо девушки в белом стало холодным, как лед. Светящийся объект в ее руке закрутился и немедленно полетел навстречу шторму. В один миг они столкнулись. Никакого звука не последовало, но появившаяся сцена поразила Ванолина до глубины души. В момент, когда светящийся шарик коснулся шторма, он немедленно разорвался, но его взрыв вызвал невероятные изменения. Шторм, изначально сформированный слиянием трех могучих способностей, внезапно вздрогнул, уменьшился и быстро снова разделился на три отдельные божественные способности. Но это было не все. Три техники бессмертных начали быстро ослабевать и слой за слоем исчезать прямо перед девушкой в белом. Даже души техники создания войск разворачивались и летели обратно в ад 18 уровней. Все это произошло буквально за один миг. Такие странные изменения сильно поразили Ван Линя. В момент, когда ураган, созданный его кулаком, развеялся, он приблизился прямо к девушке в белом. Девушка, тем не менее, осталась как всегда спокойной, ее взгляд был холоден, и поверх ладони снова возник пучок света. Махнув рукой, она бросила его в Ван Линя. Сила основ! Ван Линь ясно ощутил, что этот небольшой клубок света содержал в себе силу основ. Именно поэтому слияние трех техник бессмертных стало таким неэффективным. Если этот свет ударится об него, то даже с телом древнего бога он, скорее всего, не выживет. В этот момент опасности на лбу Ван Линя внезапно показался третий глаз. В момент, когда пучок света готов был столкнуться с Ван Линем, он на невероятно большой скорости открылся и спустил слепящее красное сияние. Третий глаз явил всю свою силу. Как только третий глаз открылся, красный свет веером распространился из него и накрыл собой светящийся шар. Запечатав пучок света, красное сияние распространилось вокруг слабой струйки вихрящейся силы основ. Для Ван Линя с помощью третьего глаза это была первая битва силы основ, и в этот момент он выглядел совершенно спокойным, но внутри он знал, что находится в невероятно опасном положении. В момент, когда третий глаз Ван Линя вспыхнул красным светом, девушка в белом в первый раз сильно удивилась. Ее крутящийся пучок света, покрытый красным сиянием, очень быстро рассеялся, но за это время третий глаз Ван Линя в действительности также поглотил очень много силы основ. Вполне можно было считать, что две способности уничтожили друг друга. Все это произошло очень быстро, однако для Ван Линя это было словно несколько тысяч лет. Когда шар света полностью рассеялся, Ван Линь внезапно отступил, а красный свет вместе с третьим глазом вернулся обратно в его лоб. Черные одежды Ван Линя сейчас были полностью пропитаны холодным потом, но отступая, он заметил, что девушка в белом не гонится за ним. Вместо этого она серьезно посмотрела на него и мрачно произнесла: «Древний бог, техники Байфаня, да еще и сила основ. Кто ты?» Ван Линь сильно страшился девушки в белом, но ему обязательно нужно было проникнуть в эту обитель бессмертных. Услышав слова девушки, Ван Линь невольно вздрогнул. Внезапно он вспомнил, что недавно старик в зеленом халате сильно удивился технике усмирения тела. Ван Линь за всю свою жизнь редко играл в азартные игры, но сейчас он решил поставить на свою догадку все. «Если я провалюсь, то придется бежать и искать помощи древнего демона Байло, чтобы ворваться сюда. Так или иначе, я обязательно должен попасть внутрь обители бессмертных демонического духа». Он сжал зубы и, подняв правую руку, указал вперед. Техника усмирения тела мгновенно наполнила воздух. Девушка в белом увидела эту технику, и ее выражение лица быстро поменялось. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и он хлопнул по сумке. Немедленно перед ним появилась пагода из нефритов бессмертных, из которой вырвался слепящий яркий свет. Тело глубоко спящей Цэн Шуан вылетело изнутри и появилось между Ван Линем и девушкой в белом. В сознании девушки тут же будто прогремел гром.